Глава 61. Предпоследняя. Без названия даже, потому что обрывается неожиданно. На другой же день, после выхода из больницы, Толик принялся помогать Моисею Григорьевичу в научной регистрации. И в этот же день он убедился, что мальчишки боятся ее, как завуча. После многочасовой беготни и длиннейших уговоров ему удалось зарегистрировать только двух приятелей Лодри и одну тунеядку, да и та пошла скорее за компанию, чем сознательно. Но в этот же день четырех своих детей зарегистрировал старший санитар Тимофей Игнатьевич. Верно говорят, лиха беда начала. Надежда генерала шито-крыто на то, что регистрация ленивых и склонных к лени детей сорвется или хотя бы затянется, не сбылась. Регистрация началась. От автора. Здесь мне приходится спешно оборвать повествование, потому что начинается событие, описанию подготовки к которому и посвящена эта книга. Глава 62, последняя, и тоже без названия, потому что состоит всего из одной фразы. В 5 часов 00 минут по среднеевропейскому времени, едва и кое-как отправившись от болезни, начальник шпионской организации «Гроб и молния» генерал Шито-Крыто отдал приказ приступить к выполнению операции «Братцы-тунеядцы». Конец 10 части, последний из написанных лично автором. Часть 11, которой автор предлагает дать короткое название «Финал» и просит уважаемых читателей написать ее самим, как они себе представляют дальнейшее развитие событий, ведь против них направлена операция «Братцы-тунеядцы». Конец. 1969 год. Запись аудиокниги была произведена в студии Омской областной библиотеки для слепых. 2013 год. Читала Татьяна Пухова.